«Максим, начала она немного нервно, я должна тебе признаться в кое-чем». Феникс внутренне напрягся, но на лице сохранил легкую улыбку. «И что же хочет сказать мне моя королева?» Его голос прозвучал мягко, ободряюще. «Я знаю, что ты не из этого мира», — резко и быстро выпалила Эмма Фрост. Комната, казалось, замерла. Тиканье часов стало оглушительным. «Как?» — хрипло спросил Макс спустя долгую, как ему показалось, минуту. «Ты же знаешь, что я очень сильный телепат», — Эмма говорила тихо, но уверенно. «Так вот, я видела тебя, точнее, фрагменты твоей памяти, другого тебя, недолго, но все равно видела и ощущала твои эмоции, боль, страдание, жалость, злость, печаль, и в конце была радость и удовлетворение». Максим медленно выдохнул. Напряжение, тугой струной натянутое внутри, ослабло. «Понятно, это хорошо», — он криво усмехнулся. «Если честно, я бы хотел рассказать тебе и об этом, но боялся». Глупый, Эмма мягко улыбнулась и притянула его голову к себе, снова накрывая его губы страстным, но нежным поцелуем. Когда они оторвались друг от друга, она продолжила, чуть задыхаясь. «Я редко когда могу пробиться через твой ментальный блок. Нужно соблюсти несколько факторов, чтобы я смогла увидеть касание и разговор на нужную тему, чтобы всплыли ассоциации». «Хорошо», Максим положил свою голову на ее, вдыхая аромат ее волос. Они замолчали на пару минут, каждый думая о своем. «Если хочешь, я попробую открыться тебе полностью, и ты увидишь всего меня». Эмма резко отпрянула, ее глаза расширились от шока и неверия. «Максим, это будет невероятно трудно, для тебя и для меня. Ты действительно хочешь сделать это, показать всю свою жизнь? Одна ошибка, и ты погибнешь, ты ее не допустишь». Он улыбнулся, его зеленые глаза светились абсолютной уверенностью. «Я в тебя верю». Он ласково чмокнул ее в макушку. «Хорошо», — ответила она, все еще покусывая губы, но в ее голосе уже звучала решимость. Эмма выровнялась, села прямо. Ее ладони легли на виски Максима, и она заглянула в его ярко-зеленые глаза, словно пытаясь утонуть в их глубине. Последующие часы пролетели для них как один миг. Они сидели неподвижно, словно две статуи, и только размеренное дыхание выдавало, что они живы. Внешне ничего не происходило, но внутри бушевала буря, калейдоскоп образов, эмоций, воспоминаний. Эмма видела все: суровое детство в России, военное училище, первые боевые вылеты, горечь потерь, радость побед, тихую отставку и неожиданное перемещение в новый мир. Порой телепатическая связь истончалась, грозя оборваться под напором особенно тяжелых или хаотичных воспоминаний, но Эмма, стиснув зубы, удерживала ее, а Макс, доверяясь ей полностью, помогал, как мог, упорядочивая свои мысли. Наконец, все закончилось. Эмма медленно опустила руки, ее лицо было бледным, но глаза сияли пониманием. Теперь она знала о Максиме все: его прошлое, его настоящее, его страхи и надежды, его планы на будущее, в которых ей, к ее тайной, темной радости, отводилась главная роль. Значит, карта персонажа из Гачи, леди нарцисса Малфой Блэк, ее голос был немного хриплым, да еще и с таким дебафом. Трудно, это было первое, что она сказала спустя долгие минуты совместного молчания, нарушаемого лишь их дыханием. «Ага», Макс откинулся на спинку дивана, чувствуя невероятное облегчение и одновременно опустошение. «И ассимилировать опасно, так и призывать боязно. Система», — мысленно обратился он, — «я могу уничтожить карточку или какой-нибудь другой вариант. Уничтожить гача-карточку вы не можете. Однако вы можете передать ее любому разумному, которому достаточно доверяете, чтобы он сам использовал карточку или же ассимилировал персонажа из карточки. Понятно, что в данном случае халявы не будет. Что ж, но то, что можно передать карточку, это плюс», — пробормотал Максим. Долгие минуты он молча размышлял над новой информацией и карточкой леди нарциссы Малфой Блэк. Идея, внезапно пришедшая в голову, показалась ему одновременно рискованной и гениальной. «Милая», — он повернулся к Эмме, которая все еще выглядела немного потрясенной после их ментального путешествия, «может быть, ты попробуешь использовать для себя эту карточку?» «Я», — Эмма удивленно вскинула брови, ее щеки все еще были бледными, но в глазах уже загорелся интерес. «Ага», — кивнул Макс, «я считаю, что у тебя ассимиляция с нарциссой не выйдет в минус». «Почему?» — она внимательно посмотрела на него. «Потому что ты считаешь, что твоя семья – это ты, я и дядя Гарольд». Макс улыбнулся. «Тебе нечего будет исправлять в своей жизни, как это было бы с кем-то, у кого сложные семейные узы или трагическое прошлое, связанное с родом. А нарцисса, при всех ее недостатках, была сильной личностью, преданной своей семье. У тебя эта преданность будет направлена на нас. К тому же, он подмигнул, заодно станешь могущественной магессой, которая может творить магию без костылей в виде палочки и без ключ слов. Это ведь круто, да? Эмма молчала пару минут, обдумывая все плюсы и минусы этого предложения. Возможность обрести магические способности была невероятно соблазнительной, особенно учитывая, в каком мире они жили. И слова Максима о семье, они тронули ее до глубины души. «Ладно, давай сюда эту карточку, змей-искуситель», усмехнулась она, и в ее глазах заплясали озорные искорки. Максим с довольной улыбкой вытащил из инвентаря карту. Рубашка ее была темного, почти черного цвета, с изысканным старинным и готическим орнаментом, который переливался глубокими темно-красными оттенками, словно был покрыт глянцевым лаком. На лицевой стороне была изображена красивая, но с печатью скорби на лице, темноволосая магесса в аристократическом облачении. Внизу виднелась каллиграфическая, словно роспись, подпись. «Нарцисса Малфой Блэк». Передав карту нарциссы в руку Эммы Фрост, Максим мягко сказал: «Она ваша, моя королева. Мне же надо просто пожелать впитать ее в себя», спросила Фрост, с любопытством рассматривая изображение на карте. «Ага, можешь еще сдавить ее для верности», с улыбкой ответил парень. Эмма хмыкнула. Внимательно посмотрев еще раз на лицевую сторону карты нарциссы, она решительно сжала ее в кулаке. Спустя мгновение карта под ее пальцами с тихим треском растрескалась и рассыпалась, словно была сделана из бутафорного стекла. Мельчайшие частицы света и тени взвелись вокруг ее руки и исчезли, впитавшись в ее ладонь. И тут же на Эмму словно обрушился невидимый таран. Она резко дернулась, глаза ее закатились, и она безвольно обмякла, падая на плечо Максима. Парень понял, что беспокоиться не стоит. Система предупреждала о возможных последствиях ассимиляции. Он аккуратно подхватил девушку на руки. Она была легкой, почти невесомой. Отнеся ее в их общую спальню, он осторожно уложил Эмму на кровать. Время было еще не позднее. Макс быстро сделал домашние задания для школы, затем прошел на кухню и приготовил ужин, оставив записку для дяди Гарольда, что они с Эммой решили лечь спать пораньше. Вернувшись в спальню, он увидел, что Эмма все еще не пришла в себя. Она тихо дышала, ее лицо было умиротворенным. Макс осторожно снял с нее армейскую форму, аккуратно сложив ее на вешалку, и надел на свою девушку удобную майку для сна. Затем сам переоделся и лег рядом, обнимая ее и чувствуя, как новый, еще более глубокий уровень близости окутывает их. Глава 15. Утро перед бурей. Максим Феникс проснулся, как обычно, с первыми, едва заметными лучами рассвета, пробивающимися сквозь щели в плотных шторах их спальни. Привычка, выработанная годами службы, не отпускала даже в этой новой, мирной жизни. Он повернул голову на подушке, его взгляд тут же остановился на Эмме Фрост, мирно спящей рядом. Ее платиновые волосы разметались по шелку, а ресницы чуть подрагивали, верный признак активной фазы сна, вероятно, связанной с интенсивной обработкой информации. Максим улыбнулся. Подаренная им гача карта леди нарциссы Малфой Блэк, очевидно, делала свое дело. Он чувствовал это не только интуитивно, но и благодаря своим ассимилированным способностям. Обостренные чувства сорвиголовы улавливали едва заметное изменение в ритме ее дыхания, почти неслышное учащение сердцебиения, словно ее организм адаптировался к чему-то новому, мощному. Слух, усиленный до идеала, позволял различить тончайшие изменения в электрической активности ее мозга, хотя он и не мог их интерпретировать так, как это сделала бы сама Эмма. Тело Росомахи давало ему понимание физиологии на инстинктивном уровне, и он ощущал, как клетки Эммы, ее сама суть, перестраиваются, принимая новые данные, новые возможности. Даже навыки Фила Колсона, мастера скрытности и анализа, подсказывали, что процесс идет глубоко и основательно. Техномантия начального уровня, пока еще слабая, но уже позволяющая чувствовать потоки энергии, фиксировала легкое, едва уловимое магическое свечение, исходящее от Эммы, словно аура новорожденной волшебницы. А тактическое предвидение шептало, что это изменение будет иметь далеко идущие последствия, положительные для них обоих. Стараясь не разбудить ее, Максим осторожно высвободился из ее объятий. Эмма что-то пробормотала во сне, уютнее устраиваясь на его подушке, и он невольно задержал на ней взгляд еще на мгновение. Она была прекрасна, и мысль о том, что теперь она станет еще сильнее, еще защищеннее, наполняла его сердце теплом и гордостью. Он бесшумно проскользнул в ванную комнату. Быстрый душ, бритье, чистка зубов, рутинные утренние процедуры, отточенные до автоматизма. Выйдя из ванной, свежий и собранный, он на мгновение задержался у небольшого, плотно закрытого пластикового контейнера, стоявшего на комоде. Внутри, в импровизированном укрытии из веточек и сухих листьев, притаился виновник вчерашних событий, измененный паук из лаборатории Оскарпа. Тот самый, что укусил Питера Паркера и Гвен Стейси. Максим тихонько постучал ногтем по прозрачной стенке. Паук не шелохнулся, но Феникс знал, что он жив и, вероятно, тоже проходит какую-то свою трансформацию. «Надо будет купить тебе террариум, приятель», – пробормотал Максим, внимательно разглядывая членистоногое. «Ведь ты у меня такой особенный и важный. Жди, я займусь этим сегодня после школы. Ты – ключ ко многим дверям и гарантия того, что у Питера и Гвен все будет под контролем, моим контролем». С этими мыслями он направился на кухню. Аромат свежесваренного кофе уже начинал наполнять квартиру. Кофемашина работала по таймеру. Максим достал из холодильника яйца, бекон, свежие овощи и принялся за готовку. Он двигался быстро и уверенно, каждый жест выверен, словно он не завтрак готовил, а собирал сложное устройство. Годы одиночной жизни и службы научили его быть самодостаточным во всем. Сковорода зашипела, распространяя дразнящий аромат жареного бекона. Закончив с готовкой и аккуратно расставив тарелки с яичницей, тостами и овощным салатом на три персоны, он только сейчас заметил, что не один. Эмма сидела за столом, подперев щеку рукой, и с легкой, едва заметной улыбкой наблюдала за ним. Ее глаза, обычно пронзительно голубые, сегодня казались еще глубже, в них плясали озорные искорки. «Давно ты тут?» – усмехнулся Макс, немного удивленный ее тихим появлением. Его усиленный слух обычно улавливал малейшие шорохи, но она, видимо, двигалась с особой осторожностью, или же он был слишком поглощен процессом. Не очень, ее голос звучал мягко, с нотками утренней неги. «Я пришла сюда, когда ты уже заканчивал с готовкой. Аромат был слишком соблазнительным, чтобы оставаться в постели. А что не сказала? Могла бы помочь или просто составить компанию. А надо было?» Она чуть склонила голову, вопросительно посмотрев на него. «Ты так увлеченно и сосредоточенно готовил, что не захотела тебя тревожить. Это было прекрасное зрелище, знаешь ли. Мужчина, уверенно орудующий на кухне, это всегда привлекательно». Максим почувствовал, как легкий румянец тронул его щеки. Он все еще привыкал к такой откровенной похвале от Эммы, особенно когда она касалась бытовых мелочей. «Ладно», — смутился он, стараясь скрыть это за легкой улыбкой. «Как у тебя дела с ассимиляцией, леди Малфой?» «Завершила, судя по твоему безмятежному виду, все прошло гладко». «Угу», — Эмма кивнула, ее улыбка стала шире. Она оперлась локтем о стол, чуть наклонилась вперед, создавая атмосферу заговорщической тайны, и тихо шепнула, протянув ладонь над столешницей. «Люмос». Над ее ладонью тут же вспыхнул мягкий, пульсирующий шарик света, размером с мяч для большого тенниса. Он не обжигал, не слепил, а излучал теплое, успокоящее сияние, озаряя ее лицо и придавая ему загадочное очарование. Максим замер, любуясь. Это было просто, но невероятно красиво и волшебно. «Красиво», — выдохнул он, — «и очень практично». «Ладно, убирай давай, скоро появится дядя Гарольд. Не думаю, что он готов к таким фокусам за завтраком». «Нокс», — так же тихо произнесла Эмма, и шарик света мгновенно погас, словно его и не было. Она с довольным видом откинулась на спинку стула. «Ощущения невероятные, Макс. Это не просто знания или навыки, это словно часть меня изменилась. Открылись новые горизонты восприятия. Я чувствую потоки энергии вокруг, почти как ты со своей техномантией, но иначе, более органично, что ли». Они начали завтракать, и некоторое время в кухне слышалось лишь мелодичное позвякивание посуды. Тишина была уютной, наполненной невысказанными мыслями и общим пониманием. «Как думаешь, надо ли рассказать дяде насчет возможного будущего и приоткрыть тайну Гачи?» — прервал молчание Макс, задумчиво помешивая сахар в своем кофе. Этот вопрос давно его беспокоил. Гарольд был для него семьей, человеком, которому он доверял, но мир, в который они с Эммой погружались, был слишком далек от привычной реальности майора Феникса. Эмма на мгновение задумалась, отложив вилку. «Не думаю, что это необходимо в данный момент», — предложила Фрост, тщательно подбирая слова. «Сейчас нам важнее самим усилиться, освоиться с новыми возможностями. Та же подземная, законсервированная и забытая база Гидры в заброшенной станции метро, нам нужно ее исследовать, понять, что там есть ценного, чего не хватает для ее реактивации, если понадобится. Только когда мы будем стоять на ногах более уверенно, когда у нас будет больше козырей, мы сможем потихоньку вводить майора Гарольда Феникса в наш мирок. Слишком много информации сразу может его шокировать или даже оттолкнуть. Согласен, я думал в подобном ключе», — кивнул Макс. «Постепенность — наш главный союзник в этом деле. Кстати, о делах насущных. Надо будет снова напомнить дяде Гарри насчет акций Stark Industries. Время не ждет. Угу. Этот жук должен скоро вернуться из своего афганского плена». Эмма запнулась на полуслове, ее глаза на мгновение расфокусировались. Она прислушалась к чему-то, что мог уловить только ее телепатический дар. «Мы сможем хорошо подняться на этом. И, кстати, он уже подходит». Не успела она договорить, как дверь на кухню открылась, и на пороге появился майор Гарольд Феникс, бодрый и, как всегда, в безупречно выглаженной форме. «Утро доброе, голубки! Как спалось?» Улыбчиво поприветствовал он Макса и Эмму, наливая себе кофе. «Снова вы двое мне напоминаете про эти акции Старка. Я помню, помню, только пока не решился. Это же опасное предприятие, вложение в компанию, чей руководитель пропал без вести. В этом не стоит спешить. Рынок сейчас лихорадит. Дядя, я могу использовать наши с Эммой деньги для пробы», — предложил Максим, переглянувшись со своей девушкой. «Мы ведь не последние гроши вкладываем. Сколько у нас сейчас на счету, дорогая?» «Практически 200 тысяч долларов, если быть точной, 187 530 долларов», — милый улыбнулась Эмма и мягко накрыла своей рукой ладонь Максима, лежавшую на столе. Ее прикосновение было теплым и успокаивающим. «Вот», — продолжил Максим, ощущая поддержку Эммы, — «часть можно пустить на приобретение акций Stark Industries, а другую оставить на текущие расходы и непредвиденные нужды. Мы ведь не просим тебя рисковать твоими сбережениями. И сколько же вы хотите потратить, молодые люди?» С весельем в голосе, но и с долей серьезности спросил дядя Гарри, присаживаясь к столу и принимаясь за свой завтрак. Он видел решимость в глазах племянника и его девушки. «Хочется много чего, конечно, но реальность говорит нам: стой, притормози», — усмехнулся Макс, легонько сжимая ладонь Эммы в ответ. «Так что можно попробовать взять на 100 тысяч долларов. Посмотрим, как поведут себя акции, а дальше будем действовать по обстоятельствам. Это не такая уж запредельная сумма для пробы, учитывая потенциальную выгоду». «Согласна, это лучший вариант для нас», — подтвердила Фрост и добавила мысленно, обращаясь только к Максиму. Их ментальная связь была уже достаточно прочной для таких коротких сообщений. «А еще я посмотрю в головах насчет особо вороватых военных чинуш, пока буду работать рядом с твоим дядей в аналитическом отделе. Возможно, удастся найти что-то интересное или даже компрометирующее, если кто-то решит нам мешать или слишком активно интересоваться нашими делами. Хорошо, но будь предельно осторожна, не лезь на рожон без необходимости. Нам сейчас не нужны лишние враги», — также мысленно передал ей ответ Максим, его лицо оставалось непроницаемым для дяди. «Так, голубки, хватит ворковать и переглядываться», — усмехнулся Гарольд, заметив их молчаливый обмен взглядами. Он, конечно, не знал о телепатии, но чутко улавливал особую связь между молодыми людьми. «Пора собираться и выдвигаться. День обещает быть насыщенным». Закончив с завтраком, семейство быстро убрало со стола. Посуда отправилась в посудомоечную машину, благо, современные технологии облегчали быт. Дядя Гарольд и Эмма вскоре отправились в форт Уотсворт на Стейтен-Айленд. Их аналитический отдел продолжал заниматься делом об исчезновении Тони Старка в Афганистане. Расследование это, по словам Гарольда, находилось под особым контролем сверху, и начальство постоянно торопило с результатами, требуя хоть каких-то зацепок. Эмма, с ее уникальными способностями к анализу информации и теперь уже начальными магическими талантами, была там как нельзя кстати. Максим же собрался в свою Мидтаунскую школу науки и техники. Впереди у него был новый учебный день, и он чувствовал, что сегодня будет непросто. Предстоял серьезный разговор с Гвен Стейси. Нужно было объяснить ей природу ее новообретенных сил и, что самое сложное, почему он соврал насчет того, что ее тоже укусил тот самый паук из Аскарпа. Эта ложь была необходима для ее же безопасности в тот момент, но теперь требовала деликатного разъяснения. Также придется подлавливать Питера Паркера. Ему тоже нужно было многое объяснить, в том числе и то, почему он теперь, возможно, находится под пристальным вниманием различных спецслужб, и как важно соблюдать осторожность. Ответственность за этих двоих теперь лежала и на нем. Эх, поскорее бы выходные, а сейчас только среда. Писец, с тяжелым вздохом подумал Макс, закидывая рюкзак на плечо и выходя из квартиры. Город шумел, предвещая обычный будний день, но для Максима Феникса обычных дней больше не существовало. Каждый новый рассвет нес с собой новые вызовы, новые опасности и новые возможности в этом безумном, но таком захватывающем мире. Глава 16. Жаркое утро и неизбежные разговоры. Макс стоял перед массивными, даже несколько претенциозными, дверями Мидтаунской школы науки и техники. Жаркое утро среды невероятно бесило, но на лице закаленного оперативника это не отразилось ни единым мускулом. Солнце палило нещадно, превращая асфальт в подобие раскаленной сковороды, а воздух в густой, тяжелый кисель, который, казалось, можно было резать ножом. Каждый вдох обжигал легкие, а одежда неприятно липла к телу. В такие моменты его армейская выучка, привычка к экстремальным условиям, давала сбой перед лицом банального городского зноя. Он бы предпочел марш-бросок по пустыне этому удушью мегаполиса. «Хочется на все плюнуть и уйти домой», — пронеслось в голове Максима. «В такую аномальную жару невыносимо будет учиться, да и вообще что-либо делать. Дома было бы прекрасно, там хороший кондиционер, прохладная кола в холодильнике, можно было бы спокойно заняться анализом данных по ЩАИТЭ и ГИДРО или продумать следующие шаги по интеграции способностей в свою жизнь. Ладно, хватит ныть, соберись, тряпка. Русские не сдаются, это всего лишь погода, а не вражеский дот». Сделав глубокий, насколько это было возможно в такой атмосфере, вдох, Максим толкнул тяжелую дверь и вошел в прохладное, относительно улицы, здание школы. Холл гудел, как растревоженный улей. Каждый ученик, от первогодки до выпускника, пытался справиться с высокой температурой. Кто-то обмахивался тетрадкой, кто-то прижимал к шее бутылку с холодной водой, кто-то просто стоял, облокотившись на стену, с отсутствующим видом. Недовольство буквально витало в воздухе, смешиваясь с запахом пота и дешевых дезодорантов. Макс поморщился, его обостренный слух, усиленный перком идеальный слух, улавливал каждый вздох, каждое шарканье ног, каждый раздраженный шепоток, превращая обычный школьный гул в какофонию. Привычным маршрутом он направился к своему шкафчику. Механизм замка поддался с тихим щелчком. Макс стал методично выкладывать ненужные учебники и брать те, что понадобится сегодня. Биология, химия, американская история. Набор предметов, который он выбрал, был продиктован не столько интересом, сколько необходимостью поддерживать легенду обычного школьника и, по возможности, получить доступ к лабораторному оборудованию. Техномантия требовала практики и материалов. «Феникс», — раздался за спиной знакомый, чуть рисковатый голос. Макс даже не обернулся сразу, продолжая перебирать книги. Он узнал бы этот голос из тысячи, Гвендолин Стейси. «Привет, Макс», — чуть более неуверенно добавил другой голос, принадлежавший Питеру Паркеру. Максим неторопливо закрыл дверцу шкафчика и обернулся. Гвен стояла, скрестив руки на груди, ее светлые волосы были собраны в высокий хвост, но несколько прядей все равно выбились и прилипли к влажному лбу. В ее голубых глазах читалась смесь решимости и легкого раздражения, вероятно, усиленного жарой. Питер стоял чуть позади нее, переминаясь с ноги на ногу и пытаясь изобразить на лице подобие уверенной улыбки, что выходило у него, откровенно говоря, не очень. Его темные волосы тоже выглядели слегка взъерошенными, а под глазами залегли едва заметные тени, последствия недавнего инцидента в Аскарпе, не иначе. «Стейси», — кивнул головой Максим, его голос был ровным и спокойным, контрастируя с общей нервозной атмосферой. «Доброе утро, Питер. Вы что-то хотели, молодые люди?» Он слегка прищурился, оглядывая их с ног до головы. Его взгляд был оценивающим, но без враждебности, скорее, как у старшего, наблюдающего за младшими товарищами, которые явно что-то затеяли. «Нам необходимо поговорить», — грубовато, без предисловий, заявила Гвен. Ее терпение, видимо, было на исходе. Она явно не из тех, кто любит ходить вокруг да около, особенно когда ее что-то беспокоит. «О чем, мисс Стейси?» Макс позволил себе легкую нотку поддразнивания в голосе, чуть растягивая слова. Ему нравилось наблюдать за реакцией этой умной и решительной девушки. Она была как натянутая струна, готовая вот-вот лопнуть. Это было забавно. Об экскурсии в Аскарп, негромко, но с отчетливым рычанием в голосе, процедила Гвен. Она явно старалась держать себя в руках, но получалось это с трудом. Ее пальцы нервно сжимали ремешок сумки. Максим окинул взглядом ближайшее окружение. Школьный коридор был полон учеников, снующих туда-сюда. Перк идеальный слух позволял ему вычленять отдельные разговоры из общего гула, и он был уверен, что любая неосторожная фраза может быть подслушана. Кроме того, его тактическое предвидение подсказывало, что этот разговор лучше провести в более уединенной обстановке. «Спокойно, Стейси, не кипятись, а то и так жарко», — с лукавой усмешкой сказал Макс. «Мы поговорим, обязательно поговорим, но не сейчас и не здесь. Слишком много любопытных ушей и глаз вокруг». Он выразительно посмотрел по сторонам. «Тем более, Питер», — Макс перевел взгляд на смущенного Паркера, — «ты бы получше следил за своей девушкой, а то, боюсь, покусает кого-нибудь или, чего доброго, вообще загрызет». «Эй, а ну я, мы как бы не встречаемся», — выпалил Питер, покраснев до корней волос. Его глаза испуганно метнулись к Гвен, которая, казалось, на мгновение словила дзын от такой прямой и неожиданной подколки Максима, но это состояние длилось недолго. Ее щеки залил румянец, но уже не от смущения, а от подступающего гнева. «Феникс, я тебя придушу», — прорычала Гвен, делая шаг вперед. Ее кулаки непроизвольно сжались. В этот напряженный момент, когда, казалось, дружелюбная беседа вот-вот перерастет в нечто большее, в их компанию бесцеремонно вклинился новый участник. Высокий, одетый в дорогую, идеально выглаженную школьную форму, с самодовольной улыбкой на лице, Гарри Осборн, наследник многомиллионной корпорации и местная знаменитость. «Питер, вот ты где!» — дружелюбно, но с нотками превосходства в голосе, обратился Гарри, хлопнув Паркера по плечу так, что тот едва устоял на ногах. «Ну что, ты надумал насчет компенсации за вчерашний инцидент на экскурсии по компании? Мой отец очень беспокоился о тебе». Питер заметно замялся, его взгляд забегал. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Я не знаю, Гарри, честно. Мне как-то неудобно брать деньги. Это же был несчастный случай». «Пит, просто возьми», — внезапно вмешался Макс, его голос прозвучал твердо и авторитетно. Все трое, Питер, Гвен и даже Гарри, удивленно посмотрели на него. Паркер выглядел совершенно сбитым с толку, Гвен молча наблюдала, ее гнев на Максима, казалось, на время улетучился, сменившись любопытством. Гарри же одарил Максима изучающим взглядом. «Что?» – переспросил Питер, явно не ожидая такой поддержки от Феникса. «Возьми то, что тебе предлагает Гарри. Сейчас поясню, не кривись», — успокоил его Макс, заметив недоуменное выражение на лице Паркера. Он сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями, чтобы изложить все максимально четко и убедительно. Это был шанс не только помочь Питеру, но и продемонстрировать свое понимание ситуации, а также, возможно, немного укрепить свои позиции в глазах этой троицы. «Смотри, Питер», — начал Макс, понизив голос, чтобы их разговор не стал достоянием всей школы, хотя Гарри, казалось, это мало волновало. «Ты берешь деньги не у своего одноклассника и друга Гарри Осборна, хотя он, безусловно, выступает посредником и, возможно, даже инициатором этого предложения из лучших побуждений. Ты берешь их у огромной, многомиллиардной корпорации Аскарп. Эта компания, как и любая другая такого масштаба, невероятно печется о своем публичном имидже, престиже, репутации и всем прочим, что влияет на стоимость ее акций и общественное мнение. Вчера было открытое мероприятие, экскурсия для целой школы, организованная самой Аскарп. И во время этой официальной экскурсии произошел несчастный случай, в котором пострадал ты, ученик. Это, хочешь ты того или нет, удар по имиджу компании. Небольшой, возможно, но неприятный». Максим сделал еще одну паузу, убеждаясь, что Питер и Гвен внимательно слушают. Гарри стоял с легкой усмешкой, явно наслаждаясь ситуацией. «Для того, чтобы сгладить произошедшее, минимизировать репутационные риски и, скажем так, замять инцидент, компания предлагает тебе компенсацию. Я не буду считать чужие деньги, но могу предположить, что сумма там будет вполне приличная. Посуди сам. Это должно покрыть как минимум счет за услуги больницы, даже если у тебя есть страховка. Это компенсация за потраченное тобой время, за нервы твоих родственников, которые, я уверен, сильно переволновались, боясь за твою жизнь и здоровье. Также это своего рода превентивная мера, средство, чтобы ты и твоя родня не вздумали подавать в суд на Аскарб. Конечно, сам судебный процесс, скорее всего, выиграть было бы сложно, учитывая их армию юристов, но даже сам факт судебного разбирательства, освещение его в прессе, это тоже будет крайне неприятно для Аскарб. Добавим сюда немного сверху от отдела по связям с общественностью или какого-нибудь аналитического отдела, чтобы, так сказать, твоя жизнь после этого инцидента стала немного получше, и чтобы ты в будущем отзывался о компании исключительно в положительном ключе. Это стандартная практика, Пит. Так что бери, и не думай. Считай это боевым трофеем. Браво, браво, Феникс. Гарри Осборн картинно похлопал в ладоши. На его лице играла кривая усмешка. Не думал пойти после учебы работать в Аскарб, в юридический отдел или в отдел стратегического планирования. У тебя явно есть талант к анализу ситуации и пониманию корпоративной психологии. Ня, отмахнулся Макс с легкой небрежностью. У меня другие планы. Мой дядя, военный, майор, девушка, можно сказать, будущая невеста, тоже по военной стезе пошла, капитан. Так что я, наверное, пойду туда же, к ним под крыло. Семейная традиция, так сказать. Да и мне это ближе по духу. Жаль, действительно жаль, протянул Гарри. Его улыбка стала еще более кривой. В ней читалось не то сожаление, не то легкое презрение. Такой острый ум, и в армию. Убьют там твой аналитический талант, оставив только рефлексы и мышцы. Превратят в бездумного солдафона. Может быть так, а может быть и нет. Философски пожал плечами Максим, не выказывая ни малейшего раздражения. Везде есть место для умных людей, Гарри, и армия не исключение. Иногда там голова нужна не меньше, чем в бизнесе. Хах, Гарри хмыкнул, окинув их троих насмешливым взглядом. Бывайте, ботаники. И Пит, он снова повернулся к Паркеру, подумай насчет компенсации. Хорошенько подумай, время идет и никого не ждет, предложение не будет вечным. С этими словами Осборн-младший развернулся и, насвистывая какую-то мелодию, направился к другой компании учеников, явно более соответствующей его статусу. Максим, Питер и Гвен молча проводили его взглядами. На несколько мгновений воцарилась тишина, каждый из них думал о своем. Питер явно переваривал слова Максима и предложение Гарри. Гвен, казалось, тоже была под впечатлением от неожиданного анализа Феникса. «Так где?» – прервала их задумчивость Гвендолин. Ее голос снова стал более настойчивым, хотя первоначальная резкость немного смягчилась. «Что где?» – выгнув бровь, переспросил Макс, делая вид, что не понял. «Где мы все трое сможем поговорить?» «Без лишних ушей, как ты выразился», – уточнила Стейси, скрестив руки на груди. Максим на мгновение задумался. Его тактическое предвидение уже прокручивало несколько вариантов. Ему нужно было место, где их точно никто не потревожит и не подслушает. Недалеко отсюда есть давно заброшенная недостройка, старый промышленный объект, который начали реконструировать, да так и бросили. Я там уже бывал пару раз, проверял. Никто там не ошивается, кроме, может быть, бездомных собак, да и тех я не видел. Место довольно уединенное. Знаю, где это, тихо сказал Питер, поднимая голову. За старыми железнодорожными путями, верно, я тоже знаю это место, кивнула Гвен. Не самое приятное, но для разговора, думаю, подойдет. Вот и отлично, кивнул головой Феникс и с характерным металлическим звуком захлопнул дверцу своего шкафчика. После уроков там и встретимся. А сейчас, боюсь, нас ждет увлекательное погружение в мир знаний. Троица, больше не говоря ни слова, направилась в класс на занятия. Уроки тянулись медленно и нудно, особенно в такой духоте. Учителя тоже страдали от жары, что сказывалось на их настроении и качестве преподавания. Единственным примечательным моментом стало то, что миссис Уоррен, их учительница биологии, полноватая женщина средних лет с добрыми глазами, участливо поинтересовалась самочувствием Питера Паркера после вчерашнего инцидента и спросила, как нога у Гвен, которая, по слухам, тоже как-то пострадала. Питер, слегка покраснев, заверил ее, что все в полном порядке, и врачи, кроме сильной аллергической реакции на укус какого-то неизвестного науке, но явно очень экзотического паука, ничего серьезного не нашли. Гвен, в свою очередь, отшутилась, что у нее было всего лишь небольшое растяжение связок на лодыжке, когда она пыталась помочь Питеру, и сейчас уже все хорошо, почти не болит. Макс слушал их объяснения с непроницаемым лицом, лишь едва заметно усмехнувшись в душе. Легенда обрастала деталями. «Хорошо, что Гвен сама подошла ко мне совместно с Питером», – размышлял Максим, пока учитель монотонно бубнил что-то о клеточном строении. «Это значительно упрощает задачу. Не придется их вылавливать поодиночке и пытаться убедить в необходимости разговора. Они сами пришли, значит, у них есть вопросы, и они готовы слушать. Или, по крайней мере, Гвен готова, а Питер, как обычно, пойдет за ней. Осталось только им все понятно и доходчиво объяснить. Объяснить, что мир, в котором они живут, не такой простой и безопасный, как им кажется из окон их уютных домов. И что вчерашний инцидент в Аскарпе, это не просто несчастный случай, а, возможно, только начало чего-то гораздо более серьезного. Главное, подобрать правильные слова и не спугнуть их раньше времени. И, конечно, не раскрыть все свои карты сразу. Звонок на перемену прозвенел, как сигнал к освобождению. Ученики, измученные жарой и скукой, гурьбой повалили из класса. Макс неторопливо собрал свои вещи. Впереди его ждал трудный разговор с двумя будущими супергероями. Глава 17. Разбор полетов и паучьи секреты. Учебный день Максима Феникса, или вернее, та его часть, что проходила под личиной обычного старшеклассника, подошла к концу. Лекции по американской истории и продвинутой химии пролетели незаметно, во многом благодаря тому, что мозг полковника ВДВ, усиленный способностями Фила Колсона к анализу и запоминанию информации, впитывал знания как губка. Впрочем, настоящие мысли Максима были далеко от формулы дат. Сегодня предстоял серьезный разговор, и он хотел быть к нему готовым. Первым делом, покинув пределы школы Мидтауна, он направился в зоомагазин. Небольшой, но уютный, с характерным запахом корма для животных и щебетом птиц. Максима интересовал конкретный отдел – террариумы. Его новый питомец, генно-модифицированный паук из лаборатории Аскарп, все еще находился во временном пластиковом контейнере, и это было не лучшим решением для столь ценного экземпляра. «Так-так, посмотрим, что у нас тут», – пробормотал он себе под нос, разглядывая стеклянные и пластиковые емкости различных размеров. Ему нужен был не слишком большой, но достаточно просторный террариум, с хорошей вентиляцией и надежной крышкой. Паук был не просто пауком, а потенциальным источником уникальных способностей, и терять его из-за халатности Максим не собирался. Выбор пал на компактный стеклянный куб размером примерно 30 на 30 сантиметров, с сетчатой крышкой на защелках. «Идеально», – кивнул Максим своим мыслям. К нему он прихватил пакет кокосового субстрата, небольшую корягу для декора и мелкую поилку. Расплатившись, он аккуратно упаковал покупки в свой видавший виды рюкзак, стараясь, чтобы террариум не повредился. Теперь путь лежал на окраину Квинса, к месту встречи с Гвен Стейси и Питером Паркером. За старыми, давно заросшими травой железнодорожными путями, скрывалась заброшенная недостройка, идеальное место для конфиденциальных бесед, вдали от любопытных ушей и глаз. Густые заросли кустарника и полуразрушенный бетонный забор надежно маскировали этот островок запустения. Старый промышленный объект, который начали реконструировать еще в конце 90-х, да так и бросили, превратился в памятник несбывшимся планам. Максим уже бывал здесь пару раз. В первый раз, из памяти этого Макса, когда он просто гулял и осматривал город, а во второй, совсем недавно, проверяя пределы своих ассимилированных способностей. Тишина, нарушаемая лишь шелестом ветра в проемах окон да редким карканьем ворон, делала это место почти идеальным. Бездомные собаки, которых он замечал ранее, сегодня, похоже, нашли себе другое пристанище. Протиснувшись сквозь удобную дыру в заборе, которую он приметил еще в прошлый раз, Максим оказался на территории, где время, казалось, остановилось. Ржавая арматура, торчащая из недостроенных бетонных стен, словно ребра гигантского, давно почившего чудовища. Горы строительного мусора, битый кирпич, осколки стекла, застывшие лужи цемента, покрытые слоем пыли и опавших листьев. Воздух был пропитан запахом сырости, бетона и чего-то неуловимо металлического. Все так же, как и было, отметил про себя Максим. Его взгляд, обостренный опытом прошлой жизни и дополненный сенсорными улучшениями от сорвиголовы и росомахи, мгновенно выхватил детали, которые ускользнули бы от обычного человека. Две пары следов, свежие, оставленные менее часа назад. Одни изящные, явно женские, принадлежащие легкой спортивной обуви. Вторые, чуть крупнее, мужские, отпечатки кроссовок. подростки. Значит, Гвен и Питер уже на месте. И пришли они тем же путем, что и я, заключил он, заметив характерные примятости травы у дыры в заборе. Что ж, не буду задерживаться, хмыкнул Максим, поправляя лямку рюкзака. Его идеальный слух улавливал едва заметные отголоски приглушенных голосов, доносившихся из глубины строения. Уверенно ступая по бетонному крошеву, он шел по хорошо видным на пыльном полу следам Гвендолин и Питера. Это было проще, чем ориентироваться по компасу в лесу. Таким нехитрым образом он вошел в огромное помещение, некогда, видимо, планировавшееся под цех или склад. Высокие потолки терялись в полумраке, свет проникал лишь через пустые оконные проемы и дыры в крыше. В центре этого гулкого пространства, на груди бетонных плит, сидели его подопечные. Гвен Стейси, скрестив руки на груди, выглядела напряженной и нетерпеливой. Питер Паркер, наоборот, казался несколько подавленным и рассеянным, он машинально ковырял пальцем дырку на джинсах. «Черт, а здесь можно спрятать целый квинджет, и никто не заметит», мелькнула у Максима профессиональная мысль, оценивающая тактический потенциал помещения. Он демонстративно громко свистнул, привлекая внимание к своему появлению. Эхо от свиста гулко прокатилось под сводами недостроя. «Ты опоздал», — недовольно бросила Гвен, вскинув на него свои ясные глаза. Питер лишь поднял голову и устало помахал рукой. Был кое-чем занят, Максим с легким звяканьем тряхнул рюкзаком, намекая на содержимое. Пустой террариум внутри отозвался глухим стуком. Подойдя к парочке, Макс сбросил свой рюкзак на бетонный блок рядом с их сумками. Аккуратно извлек террариум и поставил его рядом. Стеклянные стенки тускло блеснули в падающем сверху свете. «Ну, с чего начнем?» – спросил Макс, поворачиваясь к двум подросткам. Он скрестил руки на груди, принимая вид человека, готового к серьезному и обстоятельному разговору. Взгляд его был спокоен, но внимателен, словно у следователя перед допросом. Перк тактическое предвидение подсказывал ему несколько вероятных векторов развития диалога, и он был готов к любому из них, с самого начала. Что за фигня произошла там, на вчерашней экскурсии в Аскарп? Требовательно, почти наступательно спросила Гвен. Ее голос был тверд, и в нем слышались стальные нотки, унаследованные, без сомнения, от отца капитана полиции. Максим чуть склонил голову, словно обдумывая формулировку. «Если вы вчера внимательно слушали экскурсовода, мисс Стейси, то могли бы и сами догадаться о некоторых вещах». «Вчера Пита», — он кивнул в сторону Паркера, который при этих словах слегка вздрогнул, укусил паук. «Непростой, а, как там было сказано, генетически усовершенствованный образец, или что-то в этом роде». Макс картинно помахал рукой, изображая вселенскую печаль и одновременно легкую иронию. «Это нам все прекрасно известно про пауков», — огрызнулась девушка, не оценив его театральности, «и про то, что их там выставили на обозрение. Но укусила же Питера в другом месте, в коридоре, далеко от этих стеклянных витрин с пауками. Мы же специально вернулись потом посмотреть. А ты вспомни, сколько их было на стенде», — Гвендолин усмехнулся Макс, и в его глазах мелькнул знакомый многим его противникам холодный блеск. «Сколько было этих самых образцов?» 12, быстро, почти не задумываясь, ответила Стейси. Она всегда отличалась внимательностью к деталям. «Неа», — протянул Максим, качнув головой. 13. Пауков было 13, ибо было 13 террариумов для них, специально подготовленных и пронумерованных. А один из них, самый крайний, был пуст. «Забавно, не так ли?» Ухмыляясь, спросил Макс, наблюдая за реакцией подростков. На лице Гвен отразилось недоумение, сменившееся проблеском понимания. Питер же выглядел так, словно ему только что сообщили крайне неприятную новость о его здоровье, что, в общем-то, было недалеко от истины. «То есть меня укусил этот 13-й паук, который сбежал?» Тихим, сдавленным голосом задал вопрос Пит, переводя взгляд с Максима на Гвен и обратно. «Ага, именно он, самый любознательный», кивнул Максим, подтверждая его догадку. «После того, как он отведал твоей, Питер, крови, я его аккуратно изловил, поместил во временный контейнер, обычный пластиковый, из-под салата, который предусмотрительно захватил с собой, зная, что экскурсия будет долгой, а есть захочется, и спрятал этот контейнер в свою сумку. Дальше я стал наблюдать за окружением», продолжил объяснять Макс, переходя на более деловой тон, «и заметил, как активировалась внутренняя охрана Аскарпа. Они явно что-то искали и старались все решить тихо, без паники, заметив пропажу своего ценного экспоната. Однако тут нашему юному Паркеру стало сильно плохо, и ты, Гвендолин, сама того не ведая, спасла всех нас от лишних вопросов и возможных неприятностей. Я, искренне удивилась девушка, ее брови взлетели вверх. Как это? Я же просто испугалась за Питера. А кто обратил всеобщее внимание на то, как хреново стало Паркеру? Кто начал громко звать на помощь, привлек внимание миссис Уоррен и охраны? Это был не я, а ты, Максим чуть улыбнулся. Благодаря твоей искренней панике и беспокойству, мы трое смогли выйти из здания Аскарб быстро и, что самое главное, без досмотра личных вещей. Охране было не до нас, они пытались успокоить тебя и помочь Питеру. Однако у нас вышел небольшой форс-мажор на выходе. Помнишь ту дурацкую крутящуюся дверь в холле Аскарпа? И ты отдал мне свой рюкзак. Гвен посмотрела на Макса, и ее лицо слегка побледнело при воспоминании. Тот самый, где был паук. Ага, подтвердил Максим. И вот тут-то все и полетело в тартарары. Он картинно протер переносицу, словно переживая тот момент заново. «Куда?» – тихо переспросил Питер, которому это выражение было явно незнакомо. «Не обращай внимания, Пит, это такое выражение у русских», – отмахнулся Максим. «В тартарары – это когда все идет совершенно не по плану, кувырком, к чертям собачьим. Ну, ты понял, не знала, что ты знаешь русский», – прищурившись, заметила Гвен. Ее взгляд стал еще более испытующим. «Я разносторонняя личность», Гвендолин, Макс увильнул от прямого ответа с легкой усмешкой. «Еще бы я не знал русский, будучи русским», — подумал он, но вслух этого, разумеется, не сказал. «Не будем отвлекаться. Может, вы уже расскажете, что произошло дальше?» Не выдержал Питер, которому явно было не до лингвистических изысканий и тайн Максимова прошлого. «Я же в это время вообще ничего не соображал, меня как будто выключили. Конечно, мой юный падаван», с ноткой отеческой снисходительности произнес Максим, слегка кивнув. «Итак, пока ты, Питер, был в состоянии, близком к обморочному, я, как истинный товарищ, закинул твою тушку себе на спину и потащил к школьному автобусу. А в это самое время, пока я изображал из себя самаритянина, произошел второй укус пауком. Каким-то непостижимым образом этот предприимчивый арахнит умудрился выбраться из пластикового контейнера, который, видимо, оказался не таким уж надежным. Прогрестили найти щель в моем рюкзаке, который в тот момент держала Гвен, и через ткань сумки укусить мисс Стейси за руку. Гвен ахнула и инстинктивно потерла предплечье, хотя укус пришелся в кисть. Ее глаза расширились от запоздалого ужаса и осознания. От неожиданности и, полагаю, боли она вскрикнула, выронила мой рюкзак и отшатнулась, чуть не упав на асфальт, продолжал Максим свой рассказ, внимательно следя за реакцией девушки. «Все сумки, твоя, Питер, ее и моя, полетели на землю». Поняв, что произошло, и краем глаза заметив мелькнувшего паука, я быстро сориентировался. «Сначала затащил Гвен в автобус, усадил рядом с тобой, Пит. Ты уже был там, я успел тебя занести буквально за пару минут до этого. Дальше действовать пришлось молниеносно, потому что из здания Аскарпа уже начали выходить наши одноклассники вместе с миссис Уоррен, нашей учительницей по биологии. Я подхватил сумку Питера и сумку Гвен, бросил их на сиденье, затем нагнулся к своему рюкзаку и быстро его осмотрел. Контейнер был открыт, крышка съехала на бок. Паука, естественно, внутри не было, но не переживайте, я его быстро нашел. Этот маленький засранец пытался спрятаться под передним колесом нашего школьного автобуса. Видимо, решил сменить транспорт. Максим сделал небольшую паузу, давая подросткам переварить услышанное. Я его снова изловил. Он щелкнул пальцами, засунул обратно в контейнер и на этот раз для надежности заклеил крышку первым, что попалось под руку. «Стикер?» — с недоверчивой усмешкой переспросила Гвен, вспоминая, как он потом возился с контейнером в автобусе. «Ты заклеил контейнер с радиоактивным пауком-мутантом стикером с котиком, ярким, розовым стикером с очень милым котиком, который гласил Йоари Пурфицт», с абсолютно серьезным лицом подтвердил Максим. «Как ты правильно заметила, первое, что попало под руку из твоего пенала, который тоже выпал из сумки, и, надо сказать, он держал на удивление крепко, к тому же, отвлекал внимание, кто заподозрит неладное, увидев такой милый стикер». Питер, несмотря на свое состояние, не смог сдержать слабую улыбку. Ситуация была жуткой, но описание Максима придавало ей оттенок черного юмора. «Ясно», — покачал головой Питер, все еще пытаясь осмыслить весь каскад событий. Что было потом, после стикера? А что потом? Потом все было относительно просто, развел руками Макс, завершая свой рассказ. Я убедил миссис Уоррен, что тебе, Питер, срочно нужна медицинская помощь, предположив сильную аллергическую реакцию. Тебя забрали медики, около главного входа в больницу. А тебя, Гвен, он посмотрел на девушку, я под предлогом того, что тебе тоже стало нехорошо от переживаний за друга и общей суматохи, а также будто ты подвернула ногу, лично передал с рук на руки твоему отцу, капитану Стейси, который приехал забрать в школу. Конец истории. По крайней мере, той ее части, что касается вчерашнего дня. Максим замолчал, давая им время осознать все сказанное. В огромном заброшенном помещении повисла тишина, нарушаемая лишь их дыханием и далеким шумом города. Вопросов, судя по лицам Гвен и Питера, у них было еще очень много. И главный из них, что же будет дальше? Но это уже была тема для следующей части разговора. Пока что он выполнил их просьбу, рассказал все с самого начала. На его лице играла легкая, едва заметная улыбка. Макс зачислил себе очки опыта и проиграл победные фанфары за успешное проведение дебрифинга и сохранение контроля над сложной ситуацией. Ассимилированные личности, Колсон с его умением объяснять, Росомаха с его прямотой, Сорвиголова с его чутьем на ложь и зимний солдат с его способностью сохранять хладнокровие, все они внесли свой вклад в то, как Максим преподнес эту непростую историю. И, судя по всему, его рассказ был принят. По крайней мере, пока. Глава 18. Кроличья нора и цена способностей. Старый промышленный объект, застывший во времени памятник несбывшимся планам конца 90-х, встретил их гулкой тишиной и запахом сырости, пыли и чего-то неуловимо металлического. Солнечный свет, пробиваясь сквозь зияющие пустотой оконные проемы и дыры в проржавевшей крыше, рисовал на бетонном полу причудливые узоры, постоянно меняющиеся от легкого дуновения ветра, гулявшего по огромному цеху. В центре этого заброшенного величия стояла троица: Максим Феникс, Питер Паркер и Гвендолин Стейси. Напряжение, оставшееся после вчерашней злополучной экскурсии в Оскарп и последовавших за ней событий, висело в воздухе плотнее пыли. «Зачем ты соврал нашей учительнице миссис Уоррен?» Голос Гвен, чистый и звонкий, нарушил тягостное молчание, эхом отразившись от далеких стен. «Зачем сказал ей, что у меня просто подвернулась нога? Я ведь не просила тебя». Максим, до этого момента рассматривавший причудливую игру света и тени на потолке, который терялся где-то в полумраке верхних ярусов, медленно перевел взгляд на девушку. Его лицо, как всегда, было спокойным, почти непроницаемым, но в глубине глаз мелькнула тень усталости. «Зачем спрашиваешь?» Он чуть склонил голову, словно прислушиваясь к чему-то, что слышал только он. «Это хороший вопрос, Гвендолин, очень хороший, и, как на все хорошие вопросы, на него трудно ответить так быстро, чтобы это не прозвучало как отговорка. А ты объясни». Для непонятливых и тупых, огрызнулась Гвен, скрестив руки на груди. Ее светлые волосы чуть растрепались, а в голубых глазах горел вызов. Она все еще не могла отойти от шока вчерашнего дня и той легкости, с которой этот странный парень, Максим, взял ситуацию под свой контроль. «Остынь, Стейси», мягко, но с едва заметной стальной ноткой в голосе произнес Максим. Он потер затылок, взъерошив свои темные волосы. «Я просто не знаю, с чего начать. Где та самая важная часть, тот ключевой фрагмент пазла, который откроет вам, юнлингам, дверь в эту чертову кроличью нору? Боюсь, если начну не с того, вы просто сочтете меня сумасшедшим». «Макс, хватит отсылок», — криво улыбнулся Питер. Он выглядел обеспокоенным, но в его взгляде читалось и огромное любопытство. Вчерашний день перевернул его мир, и он отчаянно нуждался в ответах. «Начни сначала, если не можешь выделить нужное. Нам важно понять, что теперь происходит с нами». «Он прав, Феникс», — твердо заявила Гвендолин. Ее решимость не уступала Максимовой. «Начинай говорить, и мы не уйдем отсюда, пока не получим ответы. Все ответы». Максим обвел их долгим взглядом, словно оценивая. В его глазах промелькнуло что-то похожее на сочувствие, смешанное с решимостью. Он вздохнул, оттолкнулся от стены, к которой прислонился, и сделал пару шагов к центру освещенного пятна. «Окей, начнем, пожалуй, с самого начала», — сказал Макс, делая особое ударение на последних словах. Он прислонился к одной из массивных бетонных колонн, поддерживающих своды цеха. С того момента, когда великий ученый Абрахам Эрскин создал двух великих суперсолдат, кто-то плохо учил историю, усмехнулась Гвен, пытаясь скрыть под сарказмом свою нервозность. Эрскин создал одного суперсолдата, это капитан Америка, Стив Роджерс, это знают все. А кто, по-вашему, создал красного черепа? Сиронизировал Макс, чуть приподняв бровь. Сам таким родился, с красной физиономией и манией величия? Нет, юная леди. Первым был Йоган Шмидт, он же красный череп. Его версия сыворотки была нестабильной, сырой. Потом, уже с более совершенной формулой и при неоценимой помощи Говарда Старка, Эрскин создал Кэпа, идеального солдата. Питер присвистнул. Откуда инфа? В учебниках такого точно нет. Забыли? Мой дядя, военный человек, майор армии США, Максим чуть улыбнулся. Я благодаря ему много чего узнал, когда получил в качестве подарка на день рождения возможность покопаться в некоторых рассекреченных, и не очень, армейских архивах. Чисто из любопытства, рассказал полуправду Максим, не вдаваясь в подробности. Хм, круто, кивнула Гвен, ее скепсис немного поубавился. История звучала слишком детально, чтобы быть полной выдумкой. Ладно, это не так важно сейчас, продолжил Максим, вновь становясь серьезным. Важно то, что своими руками Эрскин, сам того до конца не осознавая, запустил глобальную гонку вооружений. И оружие в этой гонке – суперсолдаты. Эта гонка идет до сих пор, тайная, скрытая от глаз обывателей. Все мечтают о создании суперов, которых можно будет штамповать, словно с конвейера, и которые сразу ринутся в бой, выполняя любой приказ. Первыми такими изысканиями серьезно занялись немцы во Вторую мировую войну. И вот тут самое интересное. Некоторые ученые из Анненербе и СС отмечали, что существуют люди, обладающие сверхспособностями с самого рождения. Мутанты, как их позже назовут. Серьезно? Глаза Питера расширились от удивления. Гвен, забыв о своей враждебности, внимательно вслушивалась в каждое слово. «Ага», — кивнул Максим. Его лицо на мгновение стало жестким, почти каменным. Один из таких ученых, некий Клаус Шмидт, позже известный ЦРУ как Себастьян Шоу, писал в своих отчетах, что лично наблюдал, как маленький еврейский мальчик использовал силу магнетизма, сгибая металлические ворота концлагеря. Правда, чтобы заставить этого мальчика продемонстрировать свои силы в полной мере, Шмидту пришлось убить его мать на его глазах. «Сволочь!» — выдохнула Гвен, ее лицо побледнело.